Новости из северных районов провинции Северный Хамгён, где идет кампания по ликвидации последствий катаклизма. В уезде Муссан строительство жилых домов идет на завершающей стадии. Военнослужащие Корейской народной армии за короткий срок справились с возведением их каркаса. А возведение каркаса Самбонского детского сада закончилось за 5 дней. При этом не прекращалось строительство многоэтажных жилых домов. В уезде Онсон активно идет строительство жилых домов, детских яслей и садов, а также школ. Уделяется большое внимание беспрерывному проведению занятий в учебных заведениях. Коллектив металлургического объединения имени Кимчака за более чем 1 месяц отгрузил 1000 тонн стального и железного проката для северных районов провинции Северный Хамгён.